Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Октября 1975 года в санатории закрытого типа в Конча-Заспе был убит Сергей Александрович Жихин. Ведущий инженер по топливу конструкторского бюро «Молния» под руководством авиаконструктора Глеба Лозина-Лозинского. Бюро работало над сверхсекретным проектом первого в СССР боевого космического корабля «Спираль», поэтому смерть Жихина заинтересовала не только МВД и прокуратуру. За ходом следствия следили в органах госбезопасности. Там были готовы подключиться к расследованию в любую минуту. В разгар холодной войны между СССР и США велась борьба за космос. Перспектива доставки космическим носителям ядерного оружия в любой уголок Земли беспокоила обе страны. В ответ на разработку в США орбитального пилотируемого бомбардировщика X-20 в СССР решили создать собственную систему. Самолет должен был выходить на околоземную орбиту и выполнять сверхсложные задачи: разведка, перехват космических целей, бомбардировка, космос-Земля. В конечном итоге, в 1969 году, министр обороны Гречко без особых на то причин уничтожил всю документацию и закрыл проект, когда корабль уже полностью был готов к испытаниям. Причины этого шага не ясны до сих пор. Только в 1974 году работа проекта была возобновлена, но через 4 года окончательно свернута. Жихина временно отстранили от проекта из-за пристрастия к алкоголю и насильно отправили в санаторий закрытого типа. Именно там и произошло убийство. Расследование доверили следователю по особо важным делам Семену Ивановичу Градскому. Ему поставили задачу выйти на след убийцы и выявить возможность утечки информации. Дело получило гриф строжайшей секретности. Добрый день, товарищи. Я главный врач санатория Мирзова Борис Константинович. Градский, следователь по особо важным делам. Где номер? Показывайте. Не удивляйтесь, у нас заведение особое. Пройдемте, пожалуйста. Ходите наверх. Этот санаторий по праву считался одним из самых прогрессивных медицинских учреждений в СССР. Попасть сюда было очень сложно. Лечили в заведении от сложнейших форм расстройства психики, в том числе и алкогольных осложнений. Алкоголизм – болезнь, которой подвержены люди самого разного социального статуса. Санаторий возвращал к нормальной жизни важных для государства людей. Медики умели держать язык за зубами. Их пациентами были министры, военные самого высокого ранга, инженеры и конструкторы. Жихин входил в число таких важных персон. Что замерли? Работаем! Следователь Градский и без заключения медэксперта видел, что умирал Жихин в страшных муках. Такие муки испытывает отравленный человек. Отравление? Да, и на первый взгляд быстродействующим ядом. Ткани организма перестали в необходимом количестве усваивать кислород, в связи с чем произошла асфиксия. Продолжайте работать. Да, конечно. Алая окраска кожных покровов и слизистых, одутловатость лица, расширенные зрачки и экзофтальм, смещение глазного яблока в сторону, говорили об удушье. Судмедэксперт предварительно сделал вывод, что в организм попали цианиды, производные синильной кислоты. Синильная или цианистая кислота – одна из самых ядовитых кислот, однако у нее есть свойства. В момент взаимодействия с сахаром она нейтрализуется. Попадая в человеческий организм в небольших количествах, она взаимодействует с сахаром в крови и перестает представлять опасность. Синильную кислоту содержат косточки фруктов, персика, абрикоса, сливы и вишни, но природное содержание не может привести к смерти человека. Хотя произвести ее в смертельном количестве при желании не так уж и сложно, как и производные цианиды. Градскому предстояло выяснить, каким образом цианид попал в организм погибшего Жихина. Борис Константинович, а вы всех гостей Байкалом угощаете? Нет, конечно, мы выписываем. Но мне кажется, эту бутылку принес сам пациент. Ну, Левин, сфотографируйте. Сильно газированный напиток «Байкал» – это отечественный ответ заморской «Пепси-Коли», которая с момента появления на рынке Советского Союза была в большом дефиците. По вкусу «Байкал» похож на «Пепси-Колу», но имел больше терпкости из-за наличия трав в составе. В 70-е годы в некоторых санаториях эту газированную воду за ее лекарственные ингредиенты выписывали для укрепления иммунитета. Борис Константинович? Да. Скажите, а у Жихина были гости? Да. К нему заходила Раиса Кулебякина. Можете позвать? Конечно. Коля! Приведи! Расскажите подробно, как все произошло. Я не понимаю, как это могло случиться, но когда он выпил, он сразу упал и начал кричать. А что было дальше? Я испугалась и убежала. Убежали, значит. Скажите, а до того, как Жихин выпил, вы заметили что-то подозрительное? Я видела мужчину. Он стоял на улице и смотрел в окна. Как он выглядел? Вы запомнили его лицо? Можете описать? Я не смогла рассмотреть его. Он прятался в кустах. Но на нем была шляпа. Я бы не стал полагаться на показания Кулебякиной. Почему? Ну, она не совсем меняемая. Коля, забери. Кулебякина была постоянной пациенткой санатория. Она страдала синдромом Корсакова, который развивается в результате злоупотребления алкоголем. Следствием этого недуга является неспособность запоминать текущие события и смешение в памяти реальности и вымысла. Так что мужчина в кустах за забором мог быть просто вымыслом. Эксперт исследовал содержимое бутылки Байкала. Изнутри доносился отчетливый запах кумарина. Криминалист удивился. Этот ароматизатор в изготовлении газировки не применялся. Это не Байкал. А что? Это Зубровка. Интересно. Алкогольный напиток на основе кумарина в СССР был лишь один. Настойка на травах крепостью 40 градусов под названием «Зубровка душистая» производилась в Белоруссии. Собственно, из-за травы, которая растет в Беловежской пуще и является кормом для зубров, настойка и получила свое название – «Зубровка». Так а чья бутылка? Ну, моя бутылка. И зубровка, понятное дело, тоже моя. Я вот этими вот руками залил бутылку из-под Байкала. А зачем? Зубровку, залитую в бутылку с этикеткой «Байкал», принес в свой номер Алексей Романович Мануил. Он объяснил свой поступок отсутствием силы воли. Пьющие. Ну, я не думал пить. Я зашел и думал сразу все это в раковину вылить. А тут Жихин с этой... Ну, в общем, черт бы это все... Успокойтесь. И расскажите все в подробностях. Начиная с того момента, как вы вошли в номер. Мануилов только приехал в санаторий на лечение. Произошло то, чего он так сильно боялся. Встретить в этом заведении кого-то из своих знакомых. Вот террас. И ты здесь. Жихин и Мануилов однокашники. Учились вместе в университете. Эта случайная встреча двух старых знакомых оказалась роковой. Байкальчик? Блять, какой тебе байкальчик? Это не байкальчик. Что это? Зубровка. Зубровка, я говорю. Серьезно? Старый черт. Жихин был бесконечно рад. Его товарищу удалось обмануть строгий контроль санатория и пронести в номер алкоголь. За встречу? Я не буду. Ну чего ты? Да сказал не буду. За встречу, ну что ты? Я тебя понял. Да давай. Мое кресло. Мануилову идея приятеля не понравилась. Алексей Романович наотрез отказался пить и вышел из номера. Давай с тобой. По чуть-чуть. Я, наверное, тоже не буду. Мануилов выкурил сигарету и через несколько минут услышал крики Кулебякиной. Потом Кулебякина быстро из номера. Я туда, и там уже... Мертв? Ну да. Да. Какое? Пропустите меня, я иду к своему мужу, я несу ему покушать. Какой гадостью вы его здесь кормите? Ты? И ты здесь? Я не удивлена. Тебе здесь и место. Вы знакомы? К сожалению... Как выяснилось, Жихина отравили цианидом. Спасибо. Кто? Что? Вы жена Сергея Александровича? Да, это я. Примите мои соболезнования. Что? Как? Это ты. Это ты! Это ты! Ты! Ты сволочь! Ты своим проектом мешала жить! Ты! Ты сволочь! Ты убийца! Убийца! Пусти же меня! В санатории закрытого типа отравился цианидом ученый Сергей Жихин. Покойный работал в сверхсекретном конструкторском бюро. За несколько минут до смерти в номер Сергея Жихина заселился его старый знакомый Алексей Мануилов. В чемодане Мануилова была зубровка. Покойный решил немедленно отпраздновать приезд товарища, но хозяин бутылки наотрез отказался пить из нее и вышел из комнаты. В санаторий приехала супруга Жихина. Встретив Мануилова, женщина набросилась на него, обвиняя в смерти мужа. Следователю предстоит разобраться, как цианид попал в зубровку и почему Жихина называют однокашника мужа убийцей. Цианид – самый популярный яд среди любителей детективных романов и шпионской беллетристики. По внешнему виду это бесцветный кристаллический порошок, который хорошо растворяется в воде. Очень напоминает сахар. В справочниках описано, что цианистый калий имеет специфический запах горького миндаля. Но ощутить этот запах способны примерно 50% людей, полагают, что это связано с индивидуальными различиями обоняния человека. Возможно, именно по этой причине Жихин не почувствовал запах смертельного яда, когда принюхивался к настойке. Расскажите о взаимоотношениях Мануилова и вашего мужа. Жихина рассказала, что Мануилов и ее муж были друзьями еще с университета. Оба отличники, перспективные ученые. Долгие годы мужчины работали над общим проектом. Потом Мануилов женился. Семья, ребенок родился. И он бросил проект. Сережа делал все сам. Этот проект дал сильный толчок карьере Жихин. Через время, когда его успехи стали известны в научных кругах, Мануилов напомнил о себе. Пьяный, он пришел к Жихину и обвинил того в незаслуженном присвоении всей славы. Угрожал, да? Да, угрожал. Мы не придали этому значения. Ну, чтоб с пьяного взять. Сережа взял его и просто выгнал. Потом поехал на лечение. Понятно. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь. И можете быть пока свободны. Мануилов, в вашей бутылке обнаружен сильнейший яд, цианид. Вы как-то можете это объяснить? Я не знаю. Зачем вы убили Жихина? Месть? Я никого не убивал. Никого не убивал и не смешивал этого яда, не подмешивал. Алексей Романович долго приходил в себя, перебирал в уме различные варианты, буквально по минутам восстанавливая все, что с ним происходило до отъезда в санаторий. За день до отъезда между Мануиловым и женой произошла ссора. Лариса вечно находила спрятанные мужем бутылки с выпивкой и выливала содержимое в раковину. Но в этот раз ее терпению пришел конец. Вот сволочь. Убью. Привет! Ты же обещал, что больше ни капли. Дорогу, да, приготовил? Да ты не так все поняла. Не так? Я уже 5 лет не так понимаю. Мне уже вот где это все. Я клянусь, слышишь? Клянусь, еще раз прикоснешься к спиртному, ни меня не увидишь, ни дочери. А ну, дыхни, дыхни! Послушай ты, не надо. Послушай. Куда ты идешь? А ну, стой! Стой! Простоявшая всю ночь на столе бутылка зубровки стала испытанием для Мануилова, которое он не выдержал. Тяга к алкоголю оказалась сильнее. Он пошел на хитрость. Мануилов достал из холодильника бутылку Байкала, вылил газировку и наполнил ее зубровкой. Слышу, доброе утро. Вот и все. Я вылил все. Не веришь, что ли? Дыхну. Осознание того, что в чемодане лежит бутылка, которая может снять напряжение, не давало Мануилову покоя. этот миг Мануилов посмотрел на фотографию дочери. Он собрал волю в кулак и дал себе обещание больше не пить. Никогда. Градский допускал, что Мануилов не причастен к отравлению Жихина. Но тогда возникал вопрос. В какой момент в бутылку подсыпали яд? Еще дома или по пути в санаторий? Но бутылка лежала в чемодане, а чемодан всю дорогу стоял рядом. Человек, который спланировал убийство, должен был следить за Мануиловым. Вы знаете, в последнее время я замечал на себе какие-то странные взгляды, будто бы за мной следят. Следователь услышал то, что ожидал услышать. Но предположение к делу не пришьешь, а Мануилову всего лишь казалось. Он видел неизвестного человека, который преследует его по пятам. Алексей Романович считал это психическим расстройством, связанным с резким отказом от алкоголя. Ну а сейчас вы можете сказать, вам казалось, или это на самом деле было? Да после смерти Жихина. Мне кажется, что это были реальные вещи. Хорошо. А человека описать сможете? Как он выглядел? Конечно. Конечно, это был яркий мужик в шляпе. Лицо... Нет, не вспомню лицо. Градский вспомнил показания Кулебякина. Она тоже видела человека в шляпе около санатория. А что, если убийца использовал Мануилова, чтобы подобраться к Жихину? Убийца знал, что в таком учреждении спиртное сблизит даже самых ярых врагов. Ради бутылки они пойдут на мировую и разопьют ее вместе. Подмешать яд в бутылку мог кто угодно из персонала. Палаты всегда открыты. Мануилов мог оказаться запросто второй жертвой, и тогда спросить было бы не с кого. Концы, как говорится, в воду. Гипотеза, конечно, фантастическая, но нельзя забывать, что Жихин – серьезный секретный ученый. Следователь Градский решил убедиться, что Зубровка не была отравлена еще у Мануилова дома. Для этого он отправился на разговор с женой Мануилова. Проходите. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Извините, что я вас беспокою, но меня интересует бутылка из-под Зубровки. Может быть, вы ее еще не выбросили? Бутылка? Может, и не выбросила? Смотрите. Пока Лариса искала пустую бутылку, внимание следователя привлекла книга «Справочник по ядохимикатам». Потрепанные страницы говорили о том, что хозяин постоянно обращался к этой книге. Вот, нашла. Зубровка. Градский обнаружил на крышке небольшое отверстие. А вот это уже интересно. Скорее всего, это прокол от иглы медицинского шприца. Стало понятно, что цианид попал в Зубровку еще до отъезда Мануилова в санаторий. Но как? Шприцев Мануиловы дома не хранили. Я даже не представляю, кто бы мог это сделать. Разберемся. 30 лет назад одноразовых шприцев не было, и все инъекции производились вот такими. Сейчас они кажутся громоздкими, неудобными, а главное, опасными. Но не нужно забывать, что именно такими шприцами пользовались полтора столетия. Их нужно было кипятить перед каждым использованием. Шприцы стоили дорого и в свободной продаже бывали редко. В комплекте с электрической ванночкой-кипятильником, а они были только в семьях медиков или там, где люди нуждались в постоянных инъекциях. Лариса, ваш муж утверждает, что за ним в последнее время кто-то следил. Что можете сказать по этому поводу? Может, вы что-то заметили? Следит? За Алексеем? Да я этого не представляю себе. Я не думаю, что он кому-то настолько интересен. Это мы разберемся. А вот эта занятная книжица ваша? Нет. Это все книги мужа. Он работает вне сельского хозяйства. Хорошо. Очень хорошо. Мануилов на данный момент главный подозреваемый по этому делу. Вы зря его подозреваете. Мануилов нормальный, порядочный человек. Он не может взять и убить человека. К тому же вот так вот продуманно и расчетливо. Следователь пригласил на беседу коллегу Мануилова Ефима Сергеевича Шумейко. Тот, услышав, что его товарища подозревают в убийстве, просто опешил. Ефим Сергеевич объяснил причины пьянства Мануилова. Алексей Романович пристрастился к выпивке не так давно. И совсем не из-за научных неудач или зависти. А из-за чего тогда? Он начал подозревать свою жену в изменах. Последнее время в семье Мануиловых участились скандалы и ссоры. Ой, что это мы пьем? Ну пей-пей, гляди, вон и дочь, и меня пропьешь. А я вот возьму, заберу Катю и уеду. Сейчас, не уеду. Уже было не совсем понятно, Мануилов выпивает из-за семейных неурядиц или наоборот. Скандалы возникают из-за выпивки. Во время очередной ссоры Лариса рассказала мужу, что их дочь не от него. Чего ты сказала? Ты чего сейчас сказала? Да я вообще за тебя замуж вышла, только чтобы не остаться матерью-одиночкой. Понял? Врешь. Нет, не вру. После нашей свадьбы я еще 2 года с ним встречалась. Для Мануилова, до беспамятства любившего дочь и жену, это было настоящим потрясением. Он пытался выяснить у Ларисы имя отца ребенка, но та лишь рассмеялась в лицо и съязвила. Ну так давай, может, сделай что-нибудь? Ты же мужик, давай морду ему набей! А, кишка тонка! Куда ты пошел? Алексей Романович был человек мягкий. Дочь свою он любил, как и прежде. Поэтому решил терпеть. Потихоньку стал топить свое горе в алкоголе. И очень быстро пагубная привычка стала болезнью. Почему со мной-то? Почему со мной? Ну почему? А кто тогда отец ребенка? Не знаю. Светлана Ветрова. Она может быть в курсе. Она была свидетельницей на свадьбе. Значит, Светлана Ветрова. Хорошо, проверим. Разговор с Шумейко не добавил фактов, но следователь почувствовал. Мануилов не убийца. К тому же Шумейко заверил Градского, что в лабораториях их института цианид не используется. Чтобы встретиться с институтской подругой Ларисы Мануиловой, следователь проехал 700 километров. Как оказалось, не зря. Лариса еще на первом курсе забеременела от лаборанта Макара. Они вместе учились? Да. Понимаете, ну что с него взять? Он молодой, непутевый. Вот она и решила переключиться на Мануилова. Ну, все-таки на 10 лет старше ее какие-то перспективы появились. А уже через месяц объявила Алексею о беременности. Простодушный Мануилов тут же предложил девушке узаконить отношения. То есть ребенок не его, не Мануилова? Нет. В санатории закрытого типа отравился цианидом ученый Сергей Жихин. Покойный работал в сверхсекретном конструкторском бюро. Пациентка санатория и старый знакомый Жихина замечали слежку. Ученых преследовал загадочный человек в шляпе. Отравленную зубровку из дома в санаторий принес Алексей Мануилов, однокашник Жихина. Следователь выясняет, что в последнее время у Мануилова были частые конфликты с женой. 6 лет назад она забеременела от некого лаборанта и соврала Мануилову, что отец ребенка он. Следователь решает выяснить, что еще скрывает жена Мануилова и как это могло повлиять на отравление Жихина. Глянь, какие уточки. Лариса, вам дорог ваш муж? Да. Тогда расскажите о Макаре. Катюнь, а ты пойди уточек покорми. Беги, беги скорее. Вы какое право имеете лазить в мою личную жизнь? Вопросы в данной ситуации задаю я. И от ответа на них будет зависеть свобода вашего мужа. Хорошо. Когда я была студенткой, я влюбилась в Макара Голубева. Потом он бросил меня, когда я забеременела. Я вышла замуж за Алексея. И родилась Катя. А две недели назад, кстати, в этом же парке Лариса встретила Макара. Лариса. Я Катя. Это твой ребенок? Да. Сколько ей? Макар увидел дочь, и, по его словам, в нем заговорили отцовские чувства. Уходи! Чего ты пришел? Чего ты пришел? Тебе. Уходи, ну, пожалуйста. Лариса не могла совладать с собой. Пожалуйста. Чувство первой любви вернулось. Она стала встречаться с Макаром. Это происходило дома, когда Алексей был на работе, а Катя в садике. Добрый день, Надежда. Алексей Романович, можно вас на минуточку? Как только вы уходите на работу, к вашей жене приходит гость. Обратите внимание. Вы, наверное, чего-то путаете, Надежда Ивановна. Смотрите сами, вам видней. Наблюдательные соседи пытались открыть глаза Алексею на происходящее. Лариса! Лариса! Ты что, опозорить меня хочешь вообще на весь подъезд? Только и шепчется о твоих шашнях! Ну что, пусть шепчется. Да прекрати ты! Что, может, ударить меня хочешь? Слизняк. Мама, папочка, не плачь, ты мой самый лучший на свете. Состояние Алексея повлияло и на Ларису. В какой-то момент она остро почувствовала вину за то, что произошло с ее мужем. Для Катеньки был только один папа. Всеми правдами и неправдами Ларисе удалось выбить для Алексея путевку в санаторий закрытого типа. Врач, выписавший направление, убеждал, что в этом заведении и не таких возвращали к жизни. Не приходи больше. Я с ним остаюсь. Из жалости. Лариса порвала отношения с Макаром. Голубев не понимал, что произошло. Каждый день он приходил к ней, пытался убедить Ларису изменить свое решение. Приезжайте с Катей ко мне. Яд в бутылку мог попасть только в вашей квартире. Кто мог это сделать? Да не знаю я. Ну, правда, не знаю. Лариса, вы понимаете, что вы сейчас становитесь главной подозреваемой? И в ваших же интересах. Подумать и вспомнить, что необычного или странного происходило в вашем доме в последнее время. Да ничего не происходило странного. Хотя нет... За день до отъезда Алексея в санаторий в их доме появились работники санитарно-эпидемиологической службы. Они пришли по необычному вызову. Один из жильцов пожаловался на появление в квартире необычных желтых муравьев. Дезинсекцию проводили во всех прилегающих квартирах. Санэпидемстанция. Покиньте, пожалуйста, квартиру. А что случилось? Муравьи? Ну да, муравьи. Папа, смотри. А ведь Макар как раз и занимается уничтожением этих тварей. У него специализация – экзотические насекомые. Вот как? Вы уверены? Да. Макар Голубев работал в институте имени Шмальгаузена. Это старейший научно-исследовательский институт в области зоологии. В его стенах выросло не одно поколение талантливых ученых. Особое внимание в институте уделяли исследованию беспозвоночных, группе, объединяющих насекомых и червей. Именно в этом НИИ Макар Голубев работал в лаборатории общей и прикладной энтомологии. В санитарно-эпидемиологической службе подтвердили, работы проводили по жалобе жильцов об огромном количестве насекомых, внезапно появившихся в некоторых квартирах. Странные муравьи. Но в санэпидемстанции работают не зоологи, а врачи, поэтому в видах муравьев не особо разбираются. Был ли вызов случайным? Следователь Градский решил разобраться. Вы Макар Голубев? Я вас слушаю. Следователь Градский, мне необходимо с вами поговорить. В чем, собственно, дело? Об этом мы с вами поговорим в участке. Стоять! Стоять! Лиша! Ты почему побежал? Нервы стали. Нервы? На кого ты работаешь? Я работаю в институте зоологии. Кто сказал убить Жихина? Да я не знаю никакого Жихина. Я хотел убить Мануилова. Продолжай! Продолжай! Я ждал, пока Мануилов не сдержится. Потом я увидел, он купил бутылку зубровки и понес ее к себе домой. Другой возможности мне могло не предоставиться. Тогда у Голубева и созрел план с муравьями. От имени жильцов подъезда он позвонил в санэпидемстанцию. Затем под видом работника службы Макар проник в квартиру Мануиловых и с помощью шприца ввел цианид в бутылку зубровки. Голубев не мог смириться с тем, что произошло. Он мог бросить девушку, но чтобы девушка бросила его, самолюбие. Он решил, что если Мануилова не станет, Лариса сама прибежит к нему. А где умрет этот алкоголик, ему было все равно. Дома, в поезде на пути в санаторий или в самом санатории. Конечно, он надеялся, что это произойдет в дороге. Отсутствие надлежащей медицинской помощи и невозможность провести мгновенную экспертизу позволили бы яду раствориться в организме, и все бы выглядело естественно. И подозрений в насильственном характере смерти не возникло бы. А потом я взял отпуск и поехал за Мануиловым прямо под санаторий. Все. Это все. Все? Спокойно взял отпуск, поехал и убил. Специалист в области ракетного топлива Жихин, которого оберегали от лишних контактов в связи с высшей степенью секретности его работ, оказался жертвой стечения обстоятельств и чужих любовных интриг. За умышленное убийство Макар Голубев получил 15 лет строгого режима, хотя мог получить и исключительную меру наказания. Теперь невозможно выяснить, чем руководствовались народные заседатели и какие струны их души задел Макар во время своего последнего слова. Отсидел Голубев от звонка до звонка, вышел на свободу с сильно подорванным здоровьем. Его дочери было 20 лет. Голубев пытался наладить контакты, но Екатерина и знать его не хотела. Своим настоящим отцом она всегда считала Алексея Мануилова.